плохой момент. Пусть я не смогу создавать артефакты. Но хорошо, что я не дал им повода усомниться в моих умственных способностях. Наверняка они поняли, что я намерен быть спокойным. Или мне так кажется. Вполне возможно, что да. Я прошел вглубь комнаты и уселся на кровать. В принципе, не все так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Да, условия не самые лучшие. Но, по крайней мере, я сейчас могу наконец пользоваться магией. Перешел на истинное зрение и вздрогнул. В стенах были скрытые зрачки, через которые в любой момент могли за мной наблюдать. Вот блин. Хотя такое, конечно, стоило ожидать. И вот как теперь действовать дальше? Я теперь не смогу даже чисто для себя сделать незаметно какой-либо артефакт. Об этом сразу же узнают. И чувствую, ничего хорошего меня после этого не ждет. Или же попробовать выждать тот момент, когда они не будут за мной наблюдать. Вот понимал, что такое вряд ли возможно, но попытаться все же стоило. Это мне предстояло проверить уже этой ночью. Я специально сделал вид, что ложусь спать, а сам оставался в сознании. Выждав примерно полтора часа, за которые я успел сильно заскучать, аккуратно открыл глаза и перешел в аурное зрение. В этот раз мне удалось это сделать за минуту. Да, результат не самый лучший, но сейчас не время об этом думать. Я вгляделся в стены и с удивлением обнаружил, что наблюдающие все же были. Две темные эльфийки, которые с глаз меня не спускали. Вот блин. Я даже забыл про то, что целый день у меня дико болело все тело. Не до того было. А сейчас понимаю, что отдых и восстановление все равно нужны. Вот только как подгадать момент, чтобы обезвредить ошейник? Похоже, это мне еще предстоит выяснить. На следующий день я в полной мере осознал, в какой заднице нахожусь. Мало того, что еду приносили весьма скверную, так еще и поставили попросту возмутительное условие. За каждый сделанный артефакт 10 минут прогулки. Повезло, конечно, что не все артефакты делаются долго, поэтому я накопил час свободного времени на довольно быстрых изготовлений подогрев воды и отправился на улицу. Сейчас мне было крайне важно узнать обстановку. Ведь вполне возможно, что уже завтра мне придется отсюда сбежать. Медлить нельзя ни в коем случае. Еще неизвестно, сколько мне предстоит добираться до Гренуди, а потом и до столицы. За это время Мелисса успеет 100 раз похитить. А моей семье явно придется несладкое. Территория королевского дворца оказалась внушительной. Тут действительно было где разгуляться. Вот только чувствовал я себя при этом паршиво. По обе стороны идут охранница плюс редитовый ошейник. Понятия не имею, как избавлюсь от ошейника и как буду прорваться через стены. Всю прогулку я только об этом и думал. Заодно осматривался и прикидывал возможные варианты. Самое главное – вырваться с этой территории. Дальше я уже смогу найти лошадь. В итоге в голове все же возник план дальнейших действий. Уже ближе к ночи. Сделал вид, что устал и пошел спать. Сам же постарался незаметно припрятать несколько материалов для изготовления артефактов. Ночью же аккуратно перешел на аурное зрение, пока находился под одеялом. И начал думать над тем, что делать с ошейником. Вспомнили слова Несари про то, что для аурного мага редитовый ошейник лишь временная преграда, а значит разгадку надо искать именно в аурном режиме. Ошейник состоял из множества рун, которые были полной противоположностью рунам, уже известным мне. Именно они блокировали свои аналоги, не давая тем самым возможности магии просочиться наружу. Попробовал внести руну разрушения на одну из направленностей магии, огненную. С удивлением обнаружил, что получилось. Она незаметно потускнела и перестала светиться. Проделал то же самое с остальными и предвкушающе улыбнулся. Ну что, посмотрим, кто кого. В следующие 4 дня я пользовался удобными случаями, когда приходилось вставать разминать мышцы, и прихватил материалы для артефактов. Ночью же, когда отвернулся к зрачкам спиной, мог аккуратно вытащить их и спрятать под матрасом. Старался действовать максимально осторожно, чтобы не вызвать подозрений. В итоге, мог ночью проводить манипуляции с Эльмом и под одеялом создавать артефакты. В лежачем положении это было проблематично, и иного выхода попросту не было. Если в чем-то заподозрят, то будет худо. Спустя еще несколько дней сумел таки сделать универсальные скрыты и поэкспериментировал с водным взрывом, добавив в него руну усиления. Не знал, какой эффект это даст, но возможности проверить не было. Сделал таких 2. Плюс забрал парочку хороших камней, заряженных целительской энергией, и 1 артефакт подогрева воды. Все же историю про то, какую бешеную цену за них ставят в других странах, меня вдохновили. Вот на чем я заработаю себе поездку домой. После этого сил уже на что-то другое не было, и я отправился спать, надеясь, что это последняя ночь, которую я проведу в этом дворце. На следующий день я уже знал, что буду делать. Решил побег устроить ближе к вечеру, чтобы темнота сыграла мне на руку. С утра я сделал нужное количество артефактов для матриарха, добавив в них специальные закладки. Теперь, при первом применении, они сразу же рассыпятся и не будут работать. Рискованно, конечно, делать из темных эльфов врагов. Но уж больно не понравился мне их прием. В итоге, когда мы оказались на улице, я даже немного занервничал. Понимал, что малейшая ошибка и все, плану конец. Умудрился все же спрятать сделанные артефакты таким образом, чтобы их не было видно. Они, конечно, немного сковывали движение, но это временно. Даже при таких неудобствах есть шанс выбраться отсюда. Удостоверился, что редитовый ошейник больше не действует, когда без труда перешел на истинное зрение. Плюс к этому оценил магический потенциал моих охранниц. Обе довольно сильные темные магички. Причем они были еще и воинами мастерами не ниже второго уровня. Недооценивать их точно не стоит. Дальше дождался, пока мы пойдем в наиболее тихое место, где кроме нас, к счастью, никого не было, и начал действовать. Мгновенно перешел в боевой транс второго уровня, заранее применив режим призрачного зверя, и вырубил одну из эльфиек. Вторая среагировала моментально и тоже перешла в боевой транс, на ходу доставая меч. Вот только если бы не был сейчас полуматериален, меня бы точно вырубили. Но повезло, что сейчас я гораздо сильнее, чем раньше. Все же, они никак не ожидали такого вот нападения с моей стороны. Сработал эффект неожиданности. Поэтому я быстро вырубил вторую и вышел из боевого транса, который тратил кучу энергии. Все же давно я не тренировался. После всей этой ситуации с получением мной титула, времени на тренировки практически не было. Я кинулся к стене, достал из кармана усиленный водозрыв и активировав, бросил магически укрепленную ограду. Эффект превзошел все мои ожидания. Прогремел мощнейший взрыв, не оставив от стены ни единого кусочка на расстоянии 5 метров. Плюс ко всему, в воздухе некоторое время держался невероятно горячий пар. Я ахнул от изумления. Похоже, в моем арсенале появился еще один важный козырь. Вот только, боюсь, в обычной дуэли такого не применишь. А то потом точно гребу по полной за использование таких артефактов. Но сейчас, в любом случае, не время над этим думать. Я бросился на утек с этого проклятого места, на ходу активировав универсальный скрыт. На лице появилась дурацкая улыбка, а в мыслях так и висела фраза «Получите, сволочи!». Глава 47. Как ни крути, но я не решился убирать свою маскировку и что-то покупать в столице Драуры. Предпочту добраться до соседнего города и уже там продать захваченный с собой артефакт и камни. Плохо, что заряд скрытия довольно быстро кончался, и мне приходилось частенько останавливаться и подзаряжать его. Но, к счастью, долго терпеть это не пришлось. Соседний город показался довольно быстро. Вообще, что успел увидеть за столь короткий промежуток времени, пока я на свободе? Драура – довольно красивая страна. По крайней мере, столица уж точно. Здесь соблюдался чистейший порядок во всем. Даже ни одного бездомного на улицах не встретил. Что ни говори, а это действительно удивляло. Что в моем мире, что в этом, до сегодняшнего дня я пока не встречал такого порядка. В этом плане темные эльфы сумели поразить. Около получаса я старательно искал лавку артефактов, но все попытки оказались тщетными. И вот тут я напрягся. Если так дело пойдет и дальше, то как вообще я могу их продать? А ведь деньги нужны были позарез. В конце концов, долго без еды и воды даже мне не протянуть. Да и добираться до столицы Гренуди на своих двоих будет слишком долго. Не, так дело точно не пойдет. Остановил какого-то проходящего мимо темного эльфа и поинтересовался, где ближайшая лавка артефактов. На что мне ответили искать в центре города. Как оказалось, она здесь единственная, и то принадлежит короне. А это значит, что стоит мне засветиться в такой вот лавочке, как на мой след тут же нападут. Нет, надо действовать по-другому. Присев на случайно оказавшуюся поблизости скамью, я стал думать. Прикидывал разные варианты, как поступить дальше. Но все сводилось к тому, что продать свои артефакты так или иначе, но все равно нужно. Может, стоит поискать отдельных личностей, кто захочет купить? Нет, так только потрачу кучу времени, и то не факт, что найду хотя бы одного такого эльфа. А воровать у кого-то деньги я точно не собирался. В каком бы положении ни оказался, предпочту действовать законными методами. В этот момент случилось странное. Я увидел, как трое темных эльфиек начали издеваться над парнем-эльфом. Причем дело начало идти к драке. А судя по тому, что видел, расклад был явно не в пользу парня. Мало того, что эльфийки были сами по себе воины-мастера, так еще и одна из них оказалась сильным темным даром. Понимая, что если вмешаюсь, об этом рано или поздно узнает, и тогда точно поймут, кто именно участвовал в перенряге. Учитывая мои способности, такое скрыть вряд ли получится. Вот только мимо проходить я уж точно не собираюсь. А насчет способностей, то можно использовать не все мои умения. Мысленно хмыкнув, я создал ментально универсальный щуп и протянул голове одной из эльфиек, самой опасной из них. Перешел в состояние боевого транса второго уровня и сходу ударил ментально. Помогло. Девушка поморщилась от боли, и я нанес удар в челюсть. С первой разобрались, остаются еще двое. Вот только они среагировали на удивление быстро. Обе сравнялись со мной по скорости и даже начали теснить. Пришлось прибегать к экстренным мерам. А то, боюсь, песенка моя будет спета. Уж слишком сильные попались воительницы. Активировал универсальный скрыт и ударил ментально в голову одной из них. Комбинирование этих двух приемов привело к дезориентации противниц. Дальше было уже гораздо проще. Вынырнул из боевого транса, когда все трое лежали без сознания, и перевел дух. Нет, надо срочно возвращаться к тренировкам. Что-то совсем ослаб за последнее время. Всего пара минут в трансе, а состояние такое, будто пробежал 20 километров кросса. Оглядел побежденных противниц и невольно присвистнул. А трофеи у них что надо? Все забирать, конечно, не буду. Но вот кошель с золотыми монетами и солидную артефактную броню забрать явно стоило. Обернулся к парню, который почему-то не свалил с места драки, а наоборот, остался на месте. Даже немного рассердился на него из-за такого тугодумия. Или, может быть, у него проблемы, о которых я не знаю. В любом случае, это не мое дело. Поэтому забрал трофей и пошел дальше. В голове возник интересный план. Как действовать дальше, и сейчас я планировал его осуществить. По дороге в лавку артефактов купил в местном магазине немного еды и длинный черный плащ с капюшоном. Вспомнил, как изображал из себя темного мастера. И это натолкнуло на занятную идею. Я планировал тоже скрыть свое лицо с помощью маски и плаща с капюшоном. Также изменить голос, хотя бы на всякий случай, чтобы звучал старше. По крайней мере, если и будут искать загадочного торговца такими артефактами, как подогрев воды, то будут знать, что он точно не подросток. Это мне играет только на руку. Подойдя к лавке артефактов, я изменил голос и на всякий случай проверил, держится ли маска. Фух, все хорошо, можно действовать. Глянул на довольно симпатичную эльфийку, стоящую за прилавком, и попытался продать ей свой артефакт. Ее реакцию стоило бы запечатлеть на живом портрете. Лицо вытянулось, челюсть отвисла, а глаза будто загорелись невероятным желанием купить эту вещь. Подключился к ней ментально и убедился, что да. Ей безумно захотелось забрать такой артефакт. «За сколько вы готовы мне его продать?» Ее голос дрогнул, выдавая нешуточное волнение. По ее мыслям было понятно, что она готова дать за него хоть 1000 золотых. Мне, конечно, так много не нужно было, но должна же быть хоть какая-то компенсация за моральный ущерб. «За 1200 золотых». Даже не веря самому себе, сказал. «Покупаю». Без малейшего торга согласилась девушка. Она потянулась куда-то за прилавок и протянула кошель с нужной суммой. Проверять я не стал, ведь по ее мыслям и так было ясно, что не обманывает. Поблагодарил за покупку и постарался побыстрее свалить отсюда. В следующем магазине я на всякий случай купил меч. Не самый лучший, конечно, но сойдет. Были варианты и дороже, но тогда пришлось бы сильнее потратиться. И что самое главное, одно из лучших лошадей. Это обошлось мне, конечно, в копеечку, но благо деньги еще остались. Их мне должно было хватить на еду. Оставаться на постоялых дворах в Драуре я не планировал, слишком рискованно. Для меня не составит проблем пару ночей провести где-нибудь в лесу на дереве, замаскировавшись под скрытым. Да, будет неудобно, но рисковать сейчас уж точно было нельзя. После стольких предпринятых мер я не мог проколоться на такой мелочи. Отойдя на приличное расстояние от центра города, вернул себе старый голос. Поудобнее устроился на лошади и двинулся в сторону Гринуди. Благо, один из попавшихся на дороге эльфов подсказал мне дорогу. Первым делом нужно было добраться до поселения Грандиар что неподалеку от мертвых пустошей, далее около двух дней к Эладору, а там до границы рукой подать. Даже немного удивился, насколько долго меня держали без сознания. Пока доставили от Аграса границы, пока от границы до столицы Драуры, и только потом во дворец. Не мудрено, что у меня все тело одеревенело и жутко болело. Но да ладно. Сейчас самое время сваливать отсюда. Впереди меня ждет путешествие на Гренудии, а потом пора будет наконец разобраться со всеми своими проблемами. Глава 48. Несколько дней спустя. Пока добирался до Эладора, размышлял о своей нынешней ситуации. После случившегося, впору и правда рассмотреть ситуацию под другим углом. Мелисса фактически предала меня, и просто так оставлять это я ни в коем случае не собирался. Хоть я и не понимал истинной причины такого поступка. Когда найду девушку, проведу долгий разговор. Если она вздумает темнить и врать, то придется рассмотреть вариант с тем, чтобы оставить ее в прошлом. Хватит наступать на одни и те же грабли, а то ничем хорошим это точно не закончится. Мне везет только до поры до времени, ведь совсем скоро ситуация может сильно измениться. Сейчас моя семья как никогда близка к войне с Эдмиром. Поэтому все внимание надо перенести именно в эту сторону, а то еще неизвестно, чем это все закончится. Да, мы, безусловно, не слабые, но тягаться с королем это далеко не просто. В любом случае, теперь это будет моя первостепенная задача. Плюс ко всему, еще не стоит забывать про Эрдона Несари. Кто знает, что он попробует сотворить в следующий раз. Уверен, что ему без труда будет понять, кто стоит за исцелением Геонары. А значит, может воспринять это как выступление против его общества. Поэтому теперь надо быть вдвойне осторожнее. А вот, наконец, и показался Эладор. Поселение оказалось довольно маленьким. Его основная особенность заключалась в том, что находился почти на самой границе с мертвыми пустошами. Именно поэтому здесь жили только вояки. Я планировал здесь сделать остановку на пару часов и передохнуть. Все же езда верхом сильно утомляет, когда тратишь на это столько времени. Пока я отдыхал, решил провести работу с духовным источником и добавить лишний десяток лет. Потратил, конечно, чуть ли не половину всей маны на это, но результат явно того стоил. Иметь такое преимущество никогда не будет лишним. Особенно учитывая тот факт, в каком шатком положении я сейчас нахожусь. Решил также подзарядить накопитель скрытия, а то заряда там оставалось прям совсем на донышке. Все же я активно использовал его последнее время. Наверное, именно благодаря такой скрытости меня еще не обнаружили. Снимал скрыт себя только когда останавливался в таких местах, где эльфов не было вообще. Черт, накаркал, похоже. Краем глаза заметил какое-то движение справа. Приглядевшись внимательнее, я ужаснулся от увиденного. В поселение вошла целая группа темных эльфиек на лошадях. Не узнать у них искусных воительниц было нельзя. И судя по тому, как они начали рьяно расспрашивать местных жителей о чем-то, ищут, скорее всего, именно меня. Вот блин. И как интересно нашли. Узнали, кто именно продал артефакт в их лавку и напали на след? Но как умудрились пойти именно сюда? Я ведь почти все время был под скрытым. Только сейчас снял его, чтобы подзарядить. И, похоже, вовремя. Меня прошибло холодным потом, когда увидел, что какой-то эльф-недотёпок указал в мою сторону. И теперь вся эта опасная группировка двинулась сюда, чтоб его. В долю секунды я подскочил на ноги и запрыгнул на лошадь. Медлить было нельзя. Пришлось срочно начать уезжать в другую сторону. Вот только стоило мне развернуть лошадь, как я тут же понял, что дело становится еще хуже. С другой стороны двигалось второе сборище девушек с оружием. Окружили, сволочи. Другого выхода, кроме как двинуться в сторону мертвых пустошей, у меня попросту не было. Либо так, либо 100% поймает. Убегать было больше некуда. И даже не знаю, что может сотворить со мной матриарх после такого побега. Вспомнились красочные истории Морганы про возможности матриарха, стоит ей получить хоть каплю твоей крови, как ком в горле застрял. Ясно одно. Легко не отделаюсь уж точно. Моя кровь ни в коем случае не должна пролиться в возможных стычках. Похоже, не зря добавил себе лишние годы жизни духовного источника. Вот как знал, что пригодится. Заметил, как обе их группировки бросили за мной в погоню. Неужели решили сунуться в пустоши вместе со мной? Вот только что делать потом в таком случае? Вечно пытаться ускользнуть от них не получится. Рано или поздно наткнемся на нежить. А уж насколько сильную или слабую решит судьба. Тогда даже представить страшно, что меня и моих преследовательниц будет ждать. К сожалению, Моя лошадь оказалась не такой выносливой, как их. И когда до пустоши оставалось считанные метры, она начала задыхаться и сбавлять скорость. Эльфийки тут же этим воспользовались, и в мою сторону понеслись магические арбалетные болты. Попытался уклониться, и лишь чудом один из болтов не попал мне в плечо. К сожалению, один из них угодил в бедную лошадь прямо на границе опасной территории. Мы свалились на землю, и я тут же активировал универсальный скрут. Только это мне помогло спастись. За долю секунды, пока лошадь вместе со мной падала, несколько девушек спешились и в состоянии боевого транса оказались возле меня. Повезло то, что они не знали, где конкретно нахожусь. Поэтому, бегло оценив обстановку и поняв, что другого выхода нет, я побежал в пустоши. Или пан, или пропал. Оглянувшись, я облегченно выдохнул. Они не решились зайти сюда. То ли побоялись, то ли не ожидали, что я действительно сюда сунусь. Местность ведь была неисследованной. Это я понял сразу, стоило взглянуть на территорию. Обычно в тех местах, куда наведываются экспедиции, стоят небольшие сооружения, а местность очищена от растительности. Здесь же этого всего не было. Трава была чуть ли не по шею, и как пробираться дальше, тот еще вопрос. Эльфийки же начали рассредотачиваться и активно заниматься моим поиском. Мелькнула была мысль, а не напасть ли на них, пока их мало, но тут же ее отверг. Нет, так не пойдет. Но устраню я пару девушек, и что дальше? Даже моих сил не хватит на то, чтобы положить весь отряд. Да и тем более, что скрыт, что режим призрачного зверя жрет много энергии, и мне ее попросту не хватит, чтобы справиться со всеми. Плюс ко всему, я лишился лошади, что ставит меня в настолько бедственное положение, насколько это возможно. Единственный выход – обойти их через пустоши. Пора, наконец, применить на практике все те знания, которые я получил по основам выживания в этих территориях. Не ожидал, конечно, что так быстро в них окажусь. Но другого выхода попросту не было. Надеюсь, моих умений окажется достаточно выбраться отсюда живым и невредимым. Призрачную надежду же, что могу случайно наткнуться на хранилище знаний древних, я тут же отмел. Безусловно, такой шанс есть, но я не наивный дурак и прекрасно понимаю, что сейчас это не моя главная цель. Можно было бы попробовать отыскать его, если точно знаешь, куда идти. Но давать мне карту Данила точно не собирается. Поэтому придется рассчитывать лишь на удачу. Да и наверняка она храняется слишком хорошо. Я не Эрда Несари, который во время своих скитаний в пустошах уже был довольно грозной силой. Мои умения, конечно, тоже впечатляют, но они далеки от идеала. Безусловно, если найду хранилище, это будет великолепно. От перспектив прямо дух захватывало. Но то, какой путь придется проделать, чтобы до него добраться, немного пугает. Шумно выдохнув, я собрался силами и сделал первый шаг, углубляясь в еще неизведанные здесь мертвые пустоши. Глава 49. Интерлюдия. Элеонора Алантар. Известие о том, что Тир Алин Мергви самовольно покинул Гренуть вместе с темной эльфийкой Эры Сатари, вело Элеонору в ступор. Поначалу она не понимала всей серьезности ситуации. Напротив, полагала, что все это вранье и сплетни. Но стоило ей получить от него письмо, в котором говорилось о чувствах к Моргане, как принцесса замерла от изумления. Сначала она не поняла, в чем дело, но после того, как уже несколько дней подряд Альна никто в городе не видел, она поверила письму. В глазах тут же появились слезы, а настроение непрерывно полетело в бездну. В голове так и появились вопросы. Как он мог так поступить? Неужели обманывал все это время? За что ей все это? Почему с ней это происходит? Эмоции начали брать верх над разумом. Хоть Элеонора и понимала, что она должна немедленно успокоиться, чтобы не натворить глупостей, она ничего не могла с собой поделать. А стоило ей еще разглянуть на письмо, как грусть и печаль вспыхнули с новой силой. Откинув злосчастный кусок пергамента, она выбежала из комнаты вся в слезах. Ей нужно было срочно где-то спрятаться и побыть одной. После случившегося было крайне важно прийти в себя, но в своей комнате оставаться она не решилась. Кто-то может потревожить. Благо сегодня большинство сигнальных артефактов в самых отдаленных частях дворца не функционировали. Кристаллы-накопители в них сейчас подряжают где-то в другом месте. Поэтому принцесса бросилась туда, куда раньше даже при всем желании не смогла бы попасть. И никто другой тоже. Осматривая каждый угол таких отдаленных мест, она убеждалась, что все это не то. Не было ни одной комнаты, где бы она смогла просто побыть наедине с собой. Однако, стоило ей протечь дальше, как на глаза попались картины. Довольно большое количество значимых персон в государстве. Раньше Элеонора даже понятия не имела, что во дворце есть такое место. Но сейчас она могла рассмотреть портреты более внимательно. Хорошо зная историю своей родословной, она без труда узнавала каждое лицо. Еще в детстве Эдмир заставлял ее и брата наизусть учить все эти имена и фамилии, кто кому приходится, сколько у кого было детей и так далее. Поэтому сейчас она видела всю их богатую родословную в одном месте. Вполне возможно, что и ее портрет когда-то окажется на этой стене. Но в голове опять появился Алин. Как же она хотела быть с ним. Подальше от всех этих интриг и королевской суеты. Ведь после случившегося с Геонарой, Элеонора начала сильно переживать из-за себя. Кто-то затеял странную игру против ее брата и принцессы светлых эльфов. Не ровен час на нее выйдут. От одной этой мысли колени начинали дрожать, а руки непроизвольно трястись. Нет, не этого хотела Элеонора. Разве не проще было бы отстраниться от всех этих дел, не навлекая беду на себя? Но Алин уехал в Драуру. Более того, признался в письме, что был с ней только из-за желания отца. Осознавая это, она чуть ли опять не расплакалась, но все же сумела себя сдержать. Нет, ей точно нужно с ним встретиться и обсудить все. Но как, если он в другой стране? И как он вообще мог туда переехать, если у него тут все? Друзья, семья, успешное дело, академия, да и сама Элеонора в конце концов. Как он мог добровольно отправиться туда, где власть принадлежит женщинам? С характером Алина такое представить было попросту невозможно. Или дело в другом? Может, он уехал туда далеко не так добровольно, как написано в письме? Столько вопросов и как же мало ответов. Она достала из-за пазухи прихваченный живой портрет с улыбающимся оттуда Алином. И еще раз убедилась в том, что не стоит это просто так. Не время сдаваться. Она найдет способ, как выйти за Алина замуж, или хотя бы приблизить его к себе настолько, чтобы видеть каждый день и быть по-настоящему счастливой. Шумно выдохнув, Элеонора уже хотела было вернуться обратно к себе в комнату, как ее взгляд зацепился за самый отдаленный портрет. Она подошла к нему поближе, на миг переставая дышать. Чуть вглядевшись почему-то незнакомое ей лицо, она с удивлением обнаружила некоторые знакомые черты. Быть этого не может. В крови этого человека уж точно есть кровь семьи Мергвис. Она была в этом уверена. Но как такое возможно? Неужели Мергвисы королевской крови? Но почему она об этом ничего не знает? Элеонора попыталась прочесть надпись под картиной. Но она почему-то была затерта. От недоумения и полного отсутствия понимания этой ситуации, Элеонора зависла возле портрета. Разве может быть такое, чтобы Мергвисы были родственниками королевской семьи? Или ей всего лишь показалось? Но внутреннее чутье подсказывало, что мыслит она в верном направлении, а значит, это действительно может оказаться правдой. Отец говорил ей, что после смерти прадеда власть перешла в руки отца Эдмира. Больше претендентов на трон ведь не было. Или дело в другом. Вполне возможно, что когда-то Мергвисы все же успели породниться с Алантарами, но когда? Над всеми этими размышлениями принцесса потратила довольно большое количество времени. Уже пора было возвращаться обратно, ведь если ее найдут здесь, то мало не покажется. Раз отец по какой-то причине скрыл от нее эту информацию, Элеонора попытается найти ее сама. С полной решимостью в дальнейших своих действиях она покинула эту часть дворца, направляясь прямиком в библиотеку. Пора начинать работу прямо сейчас, ведь времени у нее не так уж и много. Глава 50. Вспомнил, какую практику устроил нам Мерл Джарай Илгер, и сходу отключил себе слух, чтобы в бою не тратить на это время, в случае, если попадутся банши. Вспомнились и те занятия по основам выживания в мертвых пустошах. Я в который раз поблагодарил свою память. На нежить хорошо действует магически укрепленное оружие. С обычным же то делать попросту нечего. Оно настолько слабое, что бить даже низшую нежить будет очень трудно. А значит, пока не встретится с мертвецами, нужно срочно укреплять свой меч. Повезло, что мой источник за последние месяцы довольно неплохо подрос, и теперь даже такое вот магическое укрепление меня не ослабит. Да, энергия уйдет, но лишь малая ее часть. Поэтому я остановился и принялся за работу с мечом, попутно вспоминая остальную жизненно важную информацию, полученную на занятиях. На нежить неплохо действует огненная магия, но с моим то...